Комитет АСЕАН в Корейской Народно-Демократической Республике 26 января устроили банкет, посвященный 106-му году ЧЧ 2017-му. Сюда были приглашены замминистра иностранных дел Чхе Чхол и работники соответствующих учреждений. Среди присутствующих были чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам, являющийся председателем Комитета АСЕАН в КНДР, временный поверенный в делах Лаосской Народно-Демократической Республики, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия, временный поверенный в делах Королевства Камбоджа и чрезвычайный и полномочный посол Малайзии Пхеньяне.